Путь мой снова лежала в тот же самый поселок Мелехово. Что-то я туда зачастила, но иначе мне не попасть на территорию. А туда меня может провести только Сашка. Сама я дорогу ни за что не найду. До Мелехова я доехала на автобусе, который остановился прямо возле отделения полиции. Я перешла дорогу и зашла в кафе с игривым названием «Уютный уголок». Народу в кафе днем не было никого. За стойкой возвышалась давешняя монументальная блондинка Лизавета. «Привет», — сказала я ей, как старой знакомой, и присела тут же, с другой стороны стойки. «И чего?» — неприветливо спросила она. «Ну, кофе для начала, остальное потом». «И чего потом?» Она и не сделала попытки заняться кофе. «Говори уж сразу». «Тут вот такое дело. Мне бы Сашку вызвонить, а лучше сюда позвать». «Вроде вы с ней прямо подруженцы были. Так что ж, телефонами не обменялись», — подозрительно прищурилась Лизавета. «А, понимаю, она трубку не берет». «Ну да». «Ясен пень», — энергично подтвердила Лизавета. «Слушай, ты все знаешь, что в поселке творится», — польстила я. «Что там с Сашкой?» «Да с ней-то ничего. Тут Гоша порядок наводил. Кудимыча мастерскую хотел напрочь снести, уговорил его с трудом старика не трогать. Ладно, по телефону Сашку не вызвонить, так и быть. Я мальчишку пошлю на велике». Она открыла заднюю дверь кафе и заорала оглушительно. «Ленька!» Тут же возник мальчишка лет 10, чумазый, с ободранными коленками. Лизавета вполголоса дала ему наставление, после чего заварила мне вполне приличный кофе. Ждали мы недолго, минут через 20 явилась Сашка. Вид у нее был помятый, под левым глазом лиловый синяк. «Ничего себе!» — не выдержала я. «Круто! Ты бы видела Дашку!» «Кто это вас так?» «Кто-кто? Папка! Как узнал, что Дашка Кудимычу наврала, что это папка просил его машины краденые разбирать, так сразу к Гошке кинулся, чуть не на коленях просил, чтобы тот старика не трогал. С Генкой сказал, что хочешь делай, а со своими я сам разберусь. Ну и сбил Дашку. Теперь месяц будет синяки лечить. А меня-то за что?» «За компанию», — подала голос Лизавета. «Это же надо придумать. Так Кудимича подставить. А Генка пропал. Ну, найдут его, уж это точно. От Гоши не сбежишь». Хорошо, что им обеим не пришло в голову, что это я обрисовала Гоше ситуацию. А что мне еще оставалось? «Я с тобой туда не пойду», — сказала Сашка, выслушав мою просьбу. «Папка узнает, вообще убьет». «И не надо. Только до туда доведи, а там я уж сама как-нибудь». Сашка довела меня до бывшего финского дота в лесу, причем я с трудом нашла это место, до того здорово вход был замаскирован. Мы пролезли в блиндаж, потом Саша показала, какой камень надо нажимать, затем провела меня длинным коридором, и когда мы уперлись в тупик, вытащила нужный камень из сплошной стены. Стена отъехала в сторону. «Но все», — сказала Саша. «Дальше я уж не пойду, ты сама». «Спасибо и на том». «Удачи!» — крикнула она и припустила назад, пока стена не встала на место. А я пошла вперед, освещая путь телефоном и отгоняя от себя панические мысли, поскольку, по выражению Саши, мне стало тут стрёмно. Но ничего не случилось, и вот я стою перед стеной красного кирпича. Здесь на территории все менялось от раза к разу, но эта стена была неизменной. Разве что немного менялся ее цвет. Но это, может быть, зависело от погоды и от времени суток. Передо мной, как и прежде, были три портрета, два мужских и один женский. Только теперь я знала этих троих. Точнее, видела каждого из них хотя бы издали. Кроме этих портретов, на стене были и другие рисунки, поменьше. Какая-то карта местности с обозначенной на ней дорожкой, несколько деревьев и между ними шалаш. И та странная загадочная бутылка, горлышко которой изгибалось и уходило в боковую стенку. Но в зашифрованном послании речь шла о пентакле. Где же этот чертов пентакль? Я вспомнила, что говорила тетя Муся. Пентакль — это магический рисунок, обычно в форме пентаграммы или пятиугольной звезды, или шестиугольной, как ключ Соломона. Я еще раз внимательно разглядела стену с рисунками. Портреты я оставила в стороне и сосредоточилась на остальных рисунках. Дорожка, деревья, между ними шалаш, перед ним костер. Я пригляделась к этому костру. Он был нарисован скупыми лаконичными штрихами и, если немного отстраниться, представлял собой схематичный шестиугольник. Нижнюю часть этого шестиугольника составляли аккуратно сложенные дрова, верхнюю — языки пламени. Вот он, пентакль. Как там было написано в зашифрованном послании? Я достала телефон, нашла в нем переснятый текст, прочла нужное место. В точности, следуя указаниям, на этом пентакле можно найти точку входа. Понятия не имею, что такое точка входа. Но для начала хорошо бы понять, как ее найти. А для этого нужно следовать указаниям на пентакле. И что это за указание? Я подошла вплотную к стене в том месте, где был нарисован костер, и принялась вглядываться в рисунок. Сначала я внимательно осмотрела нижнюю часть, дрова, еще не охваченные пламенем. И на одном из поленьев я увидела едва различимую надпись. Издали ее можно было принять за древесный узор на полене, но на самом деле это были вычурные стилизованные буквы, складывающиеся в слова. «Ни велосипед, ни качели не помогут, только гребец узнает тайну». Я задумалась. Что это значит? Какие качели? Какой велосипед? Какой гребец? Автор зашифрованного послания снова загадал мне загадку. Думая над этой загадкой, я продолжала разглядывать костер, на этот раз сосредоточившись на его верхней части, на языках ярко-оранжевого пламени. И здесь, среди этих пляшущих языков, я нашла еще одну надпись, сотканную из пламени. «После пятого грибка остановись, выжди и сделай еще два». Как и в нижней части костра, речь шла о гребле. Но где здесь можно грести? Ведь на этой территории нет ни реки, ни озера. Нет, здесь даже самого захудалого пруда. А где можно заниматься греблей, если нет воды? И тут до меня дошло. В первое свое посещение территории я прошла мимо площадки с тренажерами. Там был и велотренажер, и качели для тренировки ножных мышц, и имитатор гребли для тренировки брюшного пресса. Ну да, в нижней части пентакля было написано: «Ни велосипед, ни качели не помогут, только гребец узнает тайну». Значит, речь точно идет об этих самых тренажерах. А в верхней части, в языках пламени, уточняется, как именно нужно действовать, чтобы узнать эту тайну. Нужно сделать на грибном тренажере 5 грибков, выдержать паузу и сделать еще 2 движения. Я вспомнила, где видела тренажеры, и отправилась туда. К счастью, на этой площадке ничего не изменилось, все тренажеры были на месте. Правда, они проржавели, но когда я села на грибной тренажер, он заскрипел, но подчинился моим усилиям. Я сделала 2-3 грибка, тренажер сопротивлялся, и с каждым разом движения давались мне все труднее. Но останавливаться никак нельзя, иначе у меня ничего не получится. Я с трудом сделала 4-й грибок. Хрипло дыша, 5-й раз привела тренажер в движение и с облегченным вздохом откинулась на спинку тренажера. Мне можно было сделать паузу, можно передохнуть. Но недолго, иначе придется начинать все сначала. Я отдышалась и с новыми силами сделала еще 2 грибка. 2-й грибок дался мне с особенным трудом. Тренажер скрипел и еле двигался, как будто не хотел выдавать мне свою тайну. Наконец я завершила движение и перевела дыхание. И в это самое мгновение передняя часть тренажера сама пришла в движение и выехала вперед. При этом из внутренней части тренажера выдвинулась блестящая металлическая пластина с какой-то надписью. Я наклонилась над этой пластиной, чтобы разглядеть эту надпись. На пластине изящным курсивом было выведено: «Иди от мухомора по пути в изумрудный город до рогатки. Там следуй стреле, прояви покорность и ощути себя ионой». Ну что за фигня? Стоило ли расшифровывать тайное послание, выполнять все указания его неизвестного автора, тащиться в лес, пробираться на эту злополучную территорию, надрываться на ржавом тренажере, чтобы получить в результате еще одну загадку? На всякий случай я пересняла странную запись на свой телефон и задумалась. Какой мухомор? Какой иона? И при чем здесь изумрудный город? С другой стороны, я уже преодолела столько трудностей и препятствий, что было бы обидно остановиться на полпути. А может быть, и не на полпути, а на финишной прямой. А это значит, что нужно снова ломать голову над этой странной надписью. Для начала. А с чего начинается надпись на тренажере? «Иди от мухомора». Значит, для начала нужно найти мухомор. Но обычные мухоморы вырастают за ночь и стоят от силы несколько дней, а потом гниют и исчезают без следа. Тетя Муся любит лес и брала меня в детстве за грибами. Помню, наткнулись мы с ней на целую поляну мухоморов. И как же мне хотелось их собрать. Тетка еле-еле меня оттуда увела. Я все просила пойти туда еще, чтобы хоть посмотреть. Но когда мы через неделю снова пришли на это место, мухоморы были все черные, а некоторые вообще сгнили. Так что обычный мухомор не может служить ориентиром, от которого идет какая-то дорога или даже тропинка. Значит, в надписи речь идет не об обычном мухоморе, а о каком? Я огляделась и увидела на краю тренажерной площадки деревянный гриб с обитой красной жестью шляпкой. Видимо, он был когда-то поставлен, чтобы под ним можно было прятаться от дождя. Жестяная шляпка за долгие годы проржавела, но, приглядевшись, я разглядела на ней круглые светлые пятна. Когда-то они наверняка были белыми, и этот гриб вполне можно было назвать мухомором. Ну, значит, мой путь должен начинаться от этого деревянного гриба. Я подошла к нему и огляделась. Что там дальше было написано? «Иди от мухомора по пути в изумрудный город». Мухомор вот он, я стою возле него. «А где здесь путь в изумрудный город?» «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной». В детстве я, разумеется, читала книжку про волшебника изумрудного города. Герои этой книжки долго шли по дороге желтого кирпича. Я обошла деревянный мухомор со всех сторон и увидела в траве неподалеку от него что-то желтое. Я шагнула в ту сторону и увидела едва проглядывающие из травы, вросшие в землю, желтый кирпич. Встав на этот кирпич, снова огляделась и увидела чуть в стороне еще один такой же. Перешагнула на него и чуть в стороне увидела третий желтый кирпич. И так я медленно пошла вперед от одного кирпича к другому, постепенно удаляясь от тренажерной площадки, уходя вглубь загадочной территории. Дорога не дорога, но я шла по извилистой тропинке, отмеченной желтыми кирпичами. Так я шла несколько минут, оглядываясь по сторонам. Все строения института и прочие следы человеческой деятельности скрылись за деревьями и кустами. Куда же ведет эта дорога из желтого кирпича? А в надписи на тренажере было велено идти до рогатки. Что имелось в виду? О какой рогатке там шла речь? И тут я увидела справа от тропинки сухое дерево раздвоенное, начиная с самого роста. Это дерево было очень похоже на огромную рогатку. Ага, вот и следующий ориентир, о котором говорит надпись. Что я должна делать дальше? Я достала телефон и прочла надпись. «Следуй стреле, прояви покорность и ощути себя ионой». «Следуй стреле». «Где же эта стрела?» И тут на стволе сухого дерева, той самой рогатки, я увидела вырезанное сердце, пронзенное стрелой. «Ага, наверное, это та самая стрела, которой я должна следовать». Я посмотрела, куда указывает эта стрела, и пошла в том направлении, никуда не сворачивая. При этом я старалась не думать, что значат следующие слова записки. «Прояви покорность и ощути себя ионой». «Будем решать проблемы по мере их поступления». Через минуту я оказалась перед густыми кустами. Мне было велено идти прямо, я раздвинула кусты, чтобы продолжить движение. Из этого ничего не получилось. Сразу за кустами оказался склон невысокого холма, в который уходила круглая бетонная труба диаметром немного меньше моего роста. Так что если я хочу продолжить идти прямо, мне придется согнуться и войти в эту трубу. Согнуться в три погибели. Склониться. Так вот, что значат слова «прояви покорность». Я согнулась, влезла в трубу и пошла по ней мелкими шагами. Впереди маячил свет. Я шла, упираясь в верхнюю часть трубы головой и плечами. Свет впереди приближался, приближался. Наконец я сделала очередной шаг и выбралась на свободу. Передо мной был поросший вереском пустырь. Впереди виднелась высокая бетонная стена. Видимо, я дошла до границы территории. А немного не доходя этой стены, лежал кит. Да, передо мной был кит. Не настоящий, конечно, а что-то вроде бетонной скульптуры. Скульптура эта когда-то была раскрашена, верхняя половина еще сохраняла остатки голубой краски, нижняя — белая, но многие годы непогоды, зимние метели, осенние дожди смыли эту краску почти до основания. Я уставилась на кита. Кит был забавный. Маленькие прищуренные глазки, добродушная улыбка, широко открытая пасть. Или у китов не пасть, а рот. В конце концов, неважно. Важно другое, что мне делать дальше. Я снова взглянула на фото записки. Там осталась всего одна фраза. «Ощути себя Ионой». Бред какой-то. Впрочем, и вся предыдущая записка тоже казалась мне бессмыслицей, но я дошла до сюда, следуя этим непонятным, на первый взгляд, указаниям. «Так, может, в этих словах есть какой-то смысл, Иона?» В памяти что-то шевельнулось. Откуда-то всплыла фраза «как Иона в пасти кита». Или не в пасти, а в чреве. В общем, без разницы. «Ага, это тетя Нюся притащила какую-то книжку с картинками». Как же она называлась? Что-то про Библию для детей. И там были картинки, и на одной огромный кит заглатывал крошечного человечка. Но вот же он, кит. Значит, чтобы ощутить себя Ионой, мне нужно попасть в его пасть. Или в чрево, попросту говоря, в живот. Я подошла к бетонному киту спереди, со стороны его широкой ухмылки. Что ж, пасть у него большая, можно сказать, огромная. Я туда вполне могу влезть. Лезть в глотку бетонного кита не совсем хотелось, но я уже столько прошла, преодолела столько препятствий, что пришлось сделать и этот последний шаг. Я подтянулась и влезла в бетонную пасть. И тут же потеряла опору и заскользила вперед, как по водяной горке в аквапарке. Я скользила удивительно долго, но, наконец, этот спуск кончился, я выпала из глотки кита ногами вперед и оказалась на безлюдной лесной поляне. Поляна была окружена высоченными соснами, которые тихо и ровно шумели. От этого шума у меня сладко закружилась голова, и я вдруг вспомнила и этот шум, и эту поляну. Я была здесь в детстве. Это место называлось Черемыкино. Меня привезли сюда на одно лето, и это лето было чудесное. В первую очередь потому, что там я познакомилась с Катей. Мы с ней очень подружились, играли в разные интересные игры и, среди прочего, в секретики. Мы собирали осколки зеркал, красивые стекляшки и камешки, заворачивали их в фольгу и закапывали в каком-нибудь тайном месте, отмечая это место каким-нибудь памятным знаком. Например, камнем, на котором рисовали цветным карандашом крест. Потом этот секретик можно было найти, как находят пиратский клад. Я огляделась. Да с чего я взяла, что это Черемыкино моего детства? Обычная лесная поляна, каких тысячи в наших лесах. И перед собой я увидела круглый белый камень, на котором красным цветным карандашом был нарисован крест. Ну и что? Просто какие-нибудь девочки играют в секретики, как играли мы с Катей. Но почему-то мне хотелось думать, что передо мной послание из моего детства. Я опустилась на колени, откатила в сторону белый камень. Под ним земля была свежевскопанная. Значит, кто-то недавно что-то здесь копал. Я достала из рюкзачка теткин складной нож, с которым она ходила в лес, и принялась копать. В какой-то момент я как бы увидела себя со стороны. Взрослая женщина. Я сижу на лесной поляне и копаю землю, откапываю чей-то детский клад. Это выглядит глупо и несерьезно. Но какое-то непонятное беспокойное чувство заставляло меня копать дальше. Копать ножом неудобно, но земля была рыхлая, и очень скоро передо мной что-то блеснуло, а потом я увидела прямоугольный предмет, завернутый в фольгу. Ну да, мы с Катей тоже заворачивали в фольгу свои секретики. Я достала из ямы этот предмет, развернула его. Передо мной была нарядная, расписанная райскими птицами и цветами шкатулка. При виде этой шкатулки я на долю секунды испытала чистый детский восторг, а в следующую секунду подумала, что я здесь делаю. Я расшифровала таинственное послание, преодолела массу препятствий, и все только ради того, чтобы раскопать детский тайник и найти в нем обычную шкатулку. А может, это не обычная шкатулка? Я открыла крышку шкатулки. Тут же заиграла музыка, зазвенели хрустальные колокольчики и зазвучала простенькая трогательная мелодия. А из шкатулки появилась маленькая куколка-балеринка и закружилась под эту мелодию. А потом балеринка замерла, опустив руки. Музыка затихла, а в воздухе передо мной соткалась мужская фигура и зазвучал глуховатый усталый голос. «Если кто-то смотрит сейчас на эту голограмму, значит, мне не удалось остановить, предотвратить нежелательный ход событий. Значит, эксперимент пошел не по тому пути, на который я рассчитывал с самого начала». Мужская фигура придвинулась, точнее увеличилась, словно оператор съемки перешел от общего к крупному плану. При этом, как всегда бывает на крупном плане, стало хорошо видно его лицо. И тут я поняла, что уже видела это лицо. Не вживую, нет, я видела его нарисованным на кирпичной стене. еще на экране телевизора, когда в криминальных новостях рассказывали об убийстве бизнесмена Кулакова. И еще я видела его во сне. Ну да, это было то же самое лицо. То есть, конечно, не то же самое, но человек на голограмме был удивительно похож на Евгения Кулакова. У меня появилась мысль, которая давала логичное объяснение этого сходства, но я не додумала эту мысль до конца, потому что побоялась пропустить хоть слово из того, что говорил висящий в воздухе призрачный человек. А он продолжал говорить, обращаясь, кажется, именно ко мне. Когда я со своими коллегами начал эту работу, когда мы задумали проект «Волна и частица», мы не знали, какой стороной этот проект повернется, каким результатом приведет. Мы исходили из того, что двойственная природа материи, а именно то, что очень трудно разделить ее волновую и корпускулярную сущность, то есть волна является в то же время частицей, а частица является волной, эта двойственность описывается системой квантовых уравнений четвертого порядка. Я перестала понимать его речь. Она слилась для меня в сплошной поток заумных, ничего не значащих слов. Как зашифрованный текст выглядит в глазах того, кто не знает ключ шифрования, бессвязной последовательностью букв и знаков. Какое-то время я пропускала мимо ушей все эти умные слова, пока в их потоке не прозвучало что-то хотя бы отчасти понятное. Выводом из системы уравнений стало предположение о возможности перемещения во времени. Перемещение во времени! Вот чем они занимались! Я вспомнила, как вышла в коридор, и мне показалось, что я попала в совершенно другое время. Опять же, этими перемещениями можно объяснить, как у меня выпали из жизни 2 дня. Я снова стала внимательно слушать призрачного человека, но он опять углубился в научные дебри. Однако в квантовых уравнениях была одна неизвестная, которой не удавалось найти реальное выражение. Из-за этого все наши эксперименты оказывались безуспешными. Мы пытались переместить во времени микрочастицу материи, но из этого ничего не получалось. В то же время один из моих ассистентов, интересовавшихся историей вопроса, нашел в архиве Академии наук старинный манускрипт, в котором говорилось о неком стеклодуве, который якобы сумел обратить время вспять. Сначала мы не понимали, какая связь может быть у стеклодува с темпоральными перемещениями, но позже, в процессе попыток решить систему квантовых уравнений, удалось понять, что непонятный нам фактор имеет топологическую компоненту. Таким образом, для решения проблемы перемещения во времени нужен какой-то особый топологический артефакт. Я подумала, неужели он не может говорить попроще? Ох, же эти ученые, трудно с ними. А призрак словно прочитал мои мысли и продолжил. Мы попытались восстановить опыты средневекового стеклодува по его записям, но из этого ничего не вышло. Однако в поисках по музейным запасникам нам попался необычный артефакт — бутылка, представляющая собой трехмерно одностороннюю поверхность. «Бутылка. Он говорит о бутылке». Я тут же вспомнила о той бутылке, которую нашла в кладовке института. И когда я перевернула ее, я как будто перенеслась в другое время. Я снова стала внимательно слушать. Эксперимент с односторонней бутылкой придал серьезный толчок нашей научной работе. Несколько опытов перемещения материи по временной оси прошли удачно, особенно после того, как мы поняли важность места, где проводится эксперимент, а также необходимость использования часов для более точной калибровки темпорального портала. Мы уже были близки к прорыву, но в это время активизировалась Ольга Борецкая. Призрак сделал паузу, потом снова заговорил. «Я должен сказать, кто это и какова ее роль в нашем институте». С самого начала наших исследований нашу группу в качестве представителя, спонсора проекта, курировала Ольга Борецкая. Ольга имеет базовое математическое и физическое образование, владеет математическим аппаратом, поэтому понимает методику нашей работы, понимает ее основное направление. Но она пытается свести ее к чисто утилитарной составляющей, не видит всех ее философских аспектов. Больше того, она не видит всех опасностей, возникающих на этом пути. Для Ольги важно одно — открыть темпоральный портал, то есть коридор, по которому можно перемещаться во времени, и использовать эти перемещения для того, чтобы заимствовать из будущего полезные изобретения. Я хотя бы сумел убедить ее, что ни в коем случае нельзя перемещать из будущего материальные объекты, предметы, потому что это может приводить к ядерным катаклизмам. Поскольку она владеет математическим аппаратом, она убедилась в реальной возможности такого поворота. Тогда она сосредоточилась на том, чтобы находить в будущем нематериальные объекты, которые можно перемещать без риска серьезных физических последствий, то есть заимствовать в будущем результаты перспективных научных исследований, чертежи и схемы функционирования различных технических устройств, различных технических устройств. Я удивленно уставилась на голограмму. Призрачный человек раз за разом повторял одинаковые движения, раз за разом произносил одну и ту же фразу, как заевшая граммофонная пластинка. Должно быть, в устройстве воспроизведения случился какой-то сбой. В то же время у меня возникло чувство, что на меня кто-то пристально смотрит. Я резко обернулась и увидела в кустах на краю поляны узкое лицо с холодными волчьими глазами. Тот человек, которого я видела в первую ночь в институте. Едва я заметила его, он вынырнул из кустов и бросился ко мне. Я успела вовремя отреагировать, схватила шкатулку, торопливо закрыла ее и бросилась прочь. Давно я так не бегала и про ногу забыла. Я пронеслась через пустырь, продралась сквозь густой кустарник. Одним махом взбежала на невысокий холм. Оттуда я оглянулась и увидела, что человек-волк ровным, размашистым шагом бежит по моим следам. В его движениях была какая-то уверенность, неотвратимость. Казалось, он не особенно торопится, потому что знает, мне от него не уйти. Мне просто некуда бежать. И действительно, он ничуть не уставал, а я уже запыхалась, сердце бешено колотилось. Нет, если выберусь отсюда, непременно займусь спортом. Я сбежала с холма и увидела впереди здание института. Безликое, непритязательное здание из стекла и бетона, в котором я побывала в свое первое посещение территории. Здание, разительно отличающееся от старинного особняка, стоящего по соседству. Выбирать мне особенно не приходилось. До того строения, напоминающего трансформаторную будку, мне не добежать. Что делать? Чего хочет от меня этот тип? Ну, ясно, наверное, шкатулку. Еще бы. Хочет узнать, в чем тут дело. Ага, я вот вроде узнала о толку. Все равно ничего не поняла. Мысли мои скакали в такт бегу, а потом вообще куда-то ушли. Я оглянулась и поняла, что, судя по зверской физиономии моего преследователя, конец мой близок. На открытой местности человек-волк непременно догонит меня, а там в институте я могу спрятаться, запереться в какой-нибудь комнате, отсидеться там. С этими безрадостными мыслями я бежала вдоль стены полуразрушенного здания, где раньше был собственный институт. Вот и дверь, обшарпанная, но целая. Я потянула на себя тяжелую створку, одним махом взлетела по лестнице сломанными перилами и устремилась вперед по коридору. Коридор был темным, ни одна лампа дневного света не горела. Я едва не упала, поскользнувшись на оторванном куске штукатурки, с трудом сдержала крик, потому что удар попал по больной ноге. Надо же, пока бежала, то и забыла про нее. Я задержалась на секунду и тут услышала скрип двери. Так, значит, он знает, что я в здании, и идет за мной.